А иначе и быть не может, когда приходится, согласно один урок, вдвоем исполнять. Потом, когда первый младенец родился, Лина его нянчила с такой нежностью, с таким пониманием, что от былых своих страхов Ребекка отстранилась окончательно, будто их не бывало вовсе. А теперь лежит в кровати, руки тряпками замотаны и связаны, чтобы сама себя не портила. Лежит, дух в себя сквозь зубы тянет, и, окончательно вручив свою судьбу ближним, мучается явлениями былых ужасов. Первые повешения она видела на площади посреди довольной толпы. Ей было тогда года два, и сцены смерти напугали бы ее, если бы толпа так не глумилась и не радовалась происходящему. Со всеми своими родственниками и большинством соседей однажды она присутствовала при потрошении с четвертованием, и хоть сама она была слишком мала, так что деталей не запомнила, но год за годом ее кошмары постоянно оживлялись подробными пересказами и вспоминаниями домашних. Ни в те дни, ни теперь она не ведала, кто такие святые Пятого Царства, и чего ради пытались они свалить короля Карла II. Но обстановка вокруг была такова, что самым ярким праздником бывала казнь, и наблюдали ее так же радостно, как, например, парадный выход короля. Драки, поножовщина и похищения в родном городе были столь обыденны, что пугать ее погибелью в новом, невиданном мире было все равно, что предупреждать о возможном наступлении непогоды. В год, когда она сошла с корабля, милях в 200 от их фермы, между поселенцами и местными разразилась большая битва, но она кончилась прежде, чем Ребекка о ней узнала. Зато постоянно доходили слухи об очередной схватке и перестрелке. Те против этих, стрелы против пороха, огонь против томагавка, но это ведь сущие пустяки по сравнению с ужасом, коего свидетельницей она бывала с детства. Вот горку дышащих, еще живых внутренностей подносят глазам преступника, после чего бросают ведро и вываливают в Темзу. Вот пальцы отрубленной руки шевелятся, ищут утерянное тело. А вот привязана к столбу женщина, обвиненная в оскорблении действием, и ее волосы охватывает пламя. В сравнении с этим перспектива смерти в волнах вместе с терпящим бедствие кораблем или от неожиданного удара томагавка виделась не слишком-то и мрачной. В отличие от других поселенцев, она не застала недавно еще обычной для здешних мест охоты за скальпами. Да и в любом случае, не такой это ужас, когда месяца через 3 после случившегося вдруг приходит весть о сражении, о том, что кого-то где-то похитили и съели, или что вот-вот, похоже, мирная жизнь пойдет прахом. Извящие страну нескончаемые раздоры местных племен, то друг с другом, то с войском колониальной ланд-милиции, давно уж кажутся отдаленным фоном, неудобьем, которое в такой обширной изобильной стране вполне преодолимо. От облегчения, что ее не преследует больше ни городское, ни корабельное зловоние, Ребекка сделалась будто пьяная. И на то, чтобы отрезветь, привыкнуть к вольному воздуху, не один год ушел. Даже обыкновеннейший дождь казался в новинку. Чистая, без копоти вода падает тебе прямо с неба. Сцепив руки у горла, смотрела она на деревья, что выше соборной колокольни. Смотрела и улыбалась. Вот дров-то где обилие, не охолодаешь. Но нет-нет, и слеза навернется, как братьев своих вспомнит, да и детишек, мерзнущих в городе, из которого сама сподобилась убраться. Таких, как здесь, она ни птиц не видывала, ни воды не пробовала такой вкусной, по чистым белым камням струящейся. А как занятно учиться стряпать из дичи, о которой ты слыхом не слыхивала, а попробуешь прямо что жареный лебедь. Ну, бури тут, конечно, бывают свирепые, снегу выше обоконцев наметет, ставни не распахнуть. И гнус летом взвоет, взгун досит так, что хоть плачь. А все же мысль о том, какова была бы ее жизнь, засидись она там, на вонючих улицах,